Глава 4. День 2. Глава 4. День 2. Глава 4. День 2. Глава 4. Глава 4. День 2. Я шел к рубке по коридору. Стены его были обиты темно-синим бархатом, потолок черным. Ноги мои проваливались по щиколотку, выстеленные по полу красные пушистые ковры, будто в северные мхи. Оружие у меня было, ровно как у опасных увров. Не было никого, только голос Варны с таинственным шепотом доносился до меня с мостика. Она звала меня по имени, просила прийти к ней. Я шел медленно, насколько это позволяло сделать мягкое покрытие пола. В следующее мгновение я уже стоял у клинкета цвета вишни. Он бесшумно откатился вверх. За ним я увидел изящную девушку, саму хозяйку Осмы. Варна была одета в длинное черное платье и туфли на каблуках. Ее смоленисто-черные глаза смотрели, не моргая на меня. Она запустила руку в строгую прическу из разноцветных волос, состоявших из тысяч тончайших проводов, потянула заколку, и они распустились по ее оголенным плечам и ниже на высокую грудь. «Я ждала тебя, Лучезар. Я ждала тебя, Лучезар. Я ждала тебя, Лучезар». Соблазнительно нежно шептала она, особенно выделяя мое имя. «Иди же ко мне. Иди же ко мне. Иди же ко мне». Она невзначай неловко дернула бретельку своего платья. Оно спало с ее плеч на пол, подобно шелку. Я подошел к ней без слов, заключил ее стройную фигуру в свои крепкие объятия. Она тут же вся подалась на меня, обвела мои плечи руками и прижалась своими губами к моим. Долгий страстный поцелуй пробудил в нас взаимную сильную страсть. Она жеманно сняла с меня всю одежду и принялась ублажать. Получалось у нее довольно ловко. Я положил ее на стол по центру рубки, и у нас произошло космическое приятное соитие. Она стонала и взывала меня. Все кончилось одновременным оргазмом. Затем мы переместились на пол, затем в кресло капитана. Долгие 4 часа пронеслись в любовных утехах и неудержимых страстях. Крышка капсулы тихо щелкнула, приоткрылась и поехала назад. Я, разминая заспанные глаза и от чего-то затекшие скулы, присел, не понимая, что случилось. Чувствовал я себя отдохнувшим и выспавшимся, чего со мной редко приключалось за 4 часа сна после полноценного деятельного дня. Что удивительно при том количестве ночных утех, назвать которые виртуальными у меня не поворачивался язык. Надо признать, заснул как котенок, так как очень хотел спать, особенно на фоне последних событий. Эмоциональное, психическое и физическое напряжение. Опять же, недавний стазис сказывается. Вылез из кабинки капсулы, обошел ее по кругу и прочитал название заглавными мелкими белыми буквами. «Сладкие сны». Ниже краткая инструкция. Капсула включается автоматически с момента полного закрытия крышки. Пользователь вводится в режим глубокого сна. Предостережение. Категорически запрещается открывать крышку во время нахождения в капсуле пользователя. Ну что же, другой капсулы поблизости нигде не было. На полу спать холодно и неудобно, но впредь надо внимательнее читать, куда лезу спать. Теперь понятно, почему на ней подозрительно розово-красные цвета. Сейчас утром. Он резал глаза. К как дорогой спортивный электромобиль в унылом сером городе. Небольшой знаток тонкостей психоанализа, но достоверно могу себе признаться, что на уровне подсознания Варна насилует мне мозг даже во сне. Как с ней бороться, непонятно. Зато знаю наверняка, как можно ее ублажить. Ублаготворять хоть 4 часа подряд. Хотя есть у меня идея. Например, вырубить питание на всей станции. Только так я сам окалею раньше времени в полной темноте. У меня мимолетно возникла мысль найти вторую капсулу «Сладкие сны», подключить к ней Варну и силой любви заставить прекратить капризы. Но я задушил эту мысль в зародыше, чтобы шальное воображение не шло на поводу ночных утех в капсуле. Плюс должно включиться аварийное питание, и тогда все мои усилия будут обнулены. Ядерный реактор, как источник аварийного питания, никто не отменял. Надо узнать, где он находится тоже. А как это сделать, если об этом знает только она сама и группа ученых-инженеров, ее проектирующих? А где находится сама Варна? Везде, по всей сети, где есть провода, она там, повсюду. Большая сестра. Сложная логическая схема. Итог неутешительный. Зато у меня есть шанс объединиться с мглой, прежде чем Варна протянет к ней свои длинные руки. Итак, за дело. Для крупных звездолетов есть отдельный порт. Порт представляет собой обычную взлетную полосу, только укороченную до нельзя. 150 на 100 метров свободного пространства. Для любой птички высокого полета достаточный размер. Условно, порт расположен на юго-востоке станции. Это рядом с рубкой, в пешей доступности. У меня уйдет не больше часа, чтобы до нее добраться. Если не возникнет непредвиденных трудностей или осложнений совсем иного толка. Но не будем забегать вперед, решаем цели по мере их прямой надобности. И удобного случая без рвения. Вентиляционного хода к порту нет, поэтому, скорее всего, пробраться совсем незамеченным к нему не получится. Чует мое сердце, придется оставить пару-тройку подстреленных увров в коридорах. Медлительные роны мешали продвижению. Василису тревожить не хотелось, решал возникающие трудности вторым номером. Удав глотал жизни медлительных роботов до того, как они успевали прикоснуться ко мне своими щупальцами и манипуляторами. Так повелось, что оружие нужно выбирать по своему характеру. Данный револьвер в равной мере отражал мои предпочтения к убойности и надежности ствола. Вышло наоборот. Я продирался сквозь толщу пространства к заветной цели, оставляя в коридорах только 7 ронов. Увры все куда-то подевались. Выходной у них, что ли? А может, просто разбежались по своим делам? Но так ведь не бывает. У Варны здесь система напоминает муравейник. Значит, сейчас они служат своей цели, пока мне непонятной. Хотя есть у меня на этот счет подозрения, но не будем о грустном. Пока я с каждой минутой приближался к заветной цели, обнаружил еще одну странность. Число заблокированных намертво клинкетов возрастало с каждой 100-метровкой. Не было никакой возможности их открыть с помощью взлома пульта или терминалов. Питание к ним было отключено на корню. Физически мне одному не подвластно открыть любой из них, разве что с помощью подъемника или силы погрузчика. Поблизости, к моему глубочайшему сожалению, мне не попалось ни единой слабосильной машины, способной на это. Стены чаще пестрели предупреждающими знаками, а чистота коридоров казалась странной для этой части станции, где ее обслуживание роботами является священной обязанностью. В связи с самым большим сосредоточением транспортных узлов. Близость портов для звездолетов и грузовых челноков, разделенных рубкой, обуславливалась тщательной продуманностью архитекторов при закладывании схемы масштабного проекта ОСМО. Запертые входы и выходы стали меня порядком напрягать, когда я очередной раз прошел мимо запертого напрочь клинкета. Мне стало положительно интересно. Выдержит ли она выстрел в упор, и избегу ли я рикошета в себя с небольшим отклонением? Василиса легла в моей ладони и коснулась плеча. Взрыв пороховых газов высвободил пулю, и она устремилась навстречу препятствию. Рикошета не последовало, она пробила дверь насквозь, замяв вокруг попадания приличное количество стали. Я посмотрел в образовавшееся отверстие и увидел такой же коридор, как мой, параллельно протянутый в обе стороны, завязший пулей в стене напротив. Ну что же, сейчас мне это не помогло, но в будущем надо иметь эту особенность в виду. По меркам искусственных интеллектов, насколько я вообще могу судить о них из моей весьма скромной осведомленности, Варна глупа и неопытна. Развитие и взросление ее личности в рамках пустой станции без серьезных источников информации не делает ее излишне умной, но это и дает ей уникальные качества. Все равно, что ребенка вырастить в лесу, лес сам научит и покажет ему правила жизни, если не погубит раньше времени. После понимания и принятия факта, что я не доберусь в назначенное место прибытия мглы в порт и не налажу контакт с ними первым, мои сомнения насчет глупости Варны получили вес и частичную переоценку ситуации. В чем-то она все же поднаторела. Раз не хочет допустить моего участия при встрече гостей. Ну, право слово, изолирует меня, как малое дитя, от разговора взрослых людей. Чутье мое впервые забило тревогу, когда я вдруг услышал длинную автоматную очередь. Или мое воображение совсем разыгралось от тишины и одиночества, что скачки напряжения под полом я охарактеризовал выстрелами. Может, теплая встреча уже проходит без меня? В следующем рукаве ситуация с шумом от предполагаемых выстрелов повторилась. Я приник ушами к полу, но больше ничего не услышал. Варна, не стесняясь, оказала горячий прием, а гости с мглы не преминули возможностью ответить по всем правилам боевого этикета. В этом нет сомнений. Вопрос в другом, зачем она это сделала, то есть пустила сигнал бедствия, а потом принялась истреблять экипаж. Добрыми намерениями не пахнет. Грабеж ей не нужен, для станции один кораблик груза, даже самого ценного, сущий пустяк. Варна так мелко не плавает. Выстрелы участились. Вскоре общий шум за бесконечной стеной с заблокированными клинкетами достиг такой отметки, когда я уже не понимал, идет ли там яростный бой, или это бурный праздник с выстрелами многочисленных салютов. Я вновь перешел на бег, бросаясь на каждый вход с надеждой, что он будет хотя бы подключен к питанию, и мне удастся попасть хоть на шаг ближе и поддержать огнем неизвестных, но людей. В душе я филантроп. Тяга помочь людям в борьбе с машиной, вероятнее всего, пересиливала желание улететь скорее с этой проклятой станции. Предполагаю, вероятность наличия желания улететь любой ценой явно пересиливающего человеколюбие. Среди нас нет святых, по крайней мере, среди тех, кого я лично знал. Нимба по утрам в зеркале я не наблюдал тоже, до того, как попал сюда. Стать великомучеником после – не в моем духе и планах. Прошло еще минут 20, прежде чем я наконец пробрался в зону ведения боевых действий предполагаемых противников. Сделать это у меня получилось, пройдя через развороченные мощным взрывом дальние ворота порта, соединяющую станцию для передвижения большого транспорта. Вывороченная левая створа валялась на полу по частям. Вторую так сильно раскурочила и вмяла в стену, что опознать в ней створу было бы признаком глубокого сокрытого таланта художника. С даром проецировать воображение и формы любой сложности. Но во мне он однозначно живет. Он во мне однозначно живет, но не часто себя проявляет. Вот как, к примеру, сейчас. Промежутки дыр в стенах, тут и там валяющиеся россыпи гильз, разнообразного ручного стрелкового оружия и специфический запах указывали на беспорядочный и интенсивный огонь. Были и жуткого вида опалины и оплавленные отверстия в стенах. Это работали лучевым оружием. Кто они и откуда у гостей такое продвинутое и элитное оружие, тоже оставалось загадкой. Дальше с Василисой наперевес я осторожно следовал по местам сражения, наблюдая еще пуще изрешеченные выстрелами стены. Добавились и первые потери со стороны Варны, разорванные в лохматы увры. Вот чья-то качественная работа, достойная похвалы и уважения. Надо с них брать пример. Хотя мой прицельный и точный отстрел без излишеств тоже заслуживает примера. Хорошее у них оружие. Тел поверженных увров было великое множество. Среди них я заметил красное пятно. Догадки оправдались. Вот и первый труп. Искаженное ужасом лицо, мужчина средних лет, тактическая одежда в стиле милитаризма, вся залитая кровью. Характер ран понятен без криминалистического обследования и тем более экспертизы. Уколы, порезы, удары и самые, пожалуй, неприятные из них, сплющенные в кашу в некоторых местах руки и ноги. Зажимы увров – очевидный почерк. К моему непритворному сожалению, число тел росло в пропорции примерно 1 к 10. Увры по числу поверженных лидировали. Преподобные отцы, святые предки, ведь насмотрелся за свою жизнь трупов, а все равно на душе гадко. Никогда еще не доводилось сталкиваться с конфликтами подобного масштаба. За последующие полчаса я обошел все помещения и прилегающие к ним коридоры, куда добралась своими грязными необутыми ногами кровавая бойня. Насчитал я по меньшей мере около 117 тел, раненых не было совсем, одни 200-е. Теперь на мне лежит просто священная обязанность вернуться и рассказать все, как было. Пусть даже после этого я не увижу белого света, все равно придам дело огласке. Это лучшее, что я могу сделать для них, раз не успел или не смог. Теперь уже не важно, грамотно предупредить. Совесть моя чиста, но на сердце все равно скребут кошки. Что примечательно, большая часть мужчин, возраста от 30 до 40 лет. Процентов 80. Остальные женщины примерно того же возраста. Особенно неприятный факт – был один ребенок, мальчик лет 8. Из его рук выпал МПК – микроперсональный компьютер. Я не удержался, поднял его, тряхнул как следует и положил в карман. Не знаю, что мною двигало в этот момент. Любовь к гаджетам сказалась, а может, армейская привычка. Только спустя минуту я обратил внимание на то, что мои пальцы побелели. От бешенства я со всей силы сжимал винтовку в руках. Будь я сильнее еще немного, приклад бы уже треснул. Спокойнее надо быть. Лучше постараться найти оставшихся в живых, если таковые остались. Мой аналитический ум уверовал в следующую теорию. Варна дождалась, когда большая часть экипажа вышла на станцию и под каким-то предлогом заставила всех или почти всех сойти с корабля. Затем, обесточив и закрыв предварительно все входы и выходы, натравила всех или имеющееся большинство увров на ничего не подозревающих людей. Итог: самые удачливые члены экипажа взорвали дверь и скрылись в недрах Осмы. Но нет никаких свидетельств, что они остались в живых. И Варна не отправила за ними вслед карательный отряд. Повернула все по принципам: разделяй, разоряй и властвуй. Что интересно сейчас с мглой происходит? Так же, как мой челнок спрятало или чего похуже? Как там говорится в оригинале? Проиграно сражение, но не битва. В иллюминаторе я внимательно осмотрел площадку для посадки. Плоская, с огоньками по краям, ничего лишнего. Рабочая площадка, вполне по-спартански. Звездолет поместился на ней самым лучшим образом, вписываясь размерами в установленные границы, словно она специально строилась под его габариты. Конусообразная конструкция звездолета Мглы очень походила на устремленного орла в землю во время атаки на крупного грызуна. Три хищные стойки лапы Мгла растопырила в стороны корабль цвета грозовой тучи, равномерно распределенного по всей поверхности звездолета, только местами переходил совсем непроницаемо черный, что вполне соответствовало недвусмысленному названию. Я проследил глазами, куда ведет стыковочная труба, и направился к ней. Надевать скафандр не стал, просто потому, что их здесь не было. Стыковочная труба мне показалась крайне надежной. Несмотря на то, что целиком она была сделана из пластика. Панель показала, что все датчики в норме, и мне не угрожает опасность остаться без воздуха. Самым странным мне показалось, когда я взошел на борт корабля, наличие огромного количества клеток, большинство дверей которых были открыты нараспашку. При толщине прутьев и размерах клеток держали тут вовсе не коз и овец. Скорее динозавров, небольших таких, метра по 3-4 ростом, не больше. Максимум 5, но это скорее мое воображение все напридумывало. Будто своих страхов не хватает в действительности. Настоящий зоопарк тут устроили. Теперь можно будет тварей меркурианских посмотреть. Всегда мечтал. Посмотреть, потрогать и даже покормить. Человечиной, например. Будем надеяться и верить, что клетки прилетели сюда во мгле изначально пустыми. Если есть здесь еще люди, не напуганные приемом гостеприимной варны, то разбежались, должно быть, все по уголкам, по норам, попрятались по дырам, что твои мышки. Это самые умные, значит, не трусливые, не боевики, а самые умные. Большая часть бойцов то лежит плашмя, значит, осталось... Большая часть бойцов-то лежит плашмя, значит, остались только самые-самые. Сильные и умные. Мне бы сейчас хоть кого найти, но лучше найти умных. С сильными придется выяснять отношения. Характер у них такой. Сначала стреляют, а потом спрашивают. Кто такой? Что здесь забыл? Ну и все в таком духе. За силе тайных нор я не знаю. Можно пойти на мостик. Там обычно из числа умных больше всего обитает. На мостике меня ждало пару увров. У одного не было половины конечностей, и он изрядно прихрамывал. Точнее, вообще непонятно, как он дошел в такую даль. С количеством повреждений, как у него. Даже роботы не должны функционировать. Второй потерпевший, принявший на грудь всего лишь дюжину пуль, судя по отверстиям мелкокалиберных, бодро стоял на почти всех, кроме одной ногах, и даже направился в мою сторону. Знакомство не состоялось. В живчика я выстрелил из Василисы, но он не понял намека в образе черной дыры в башенке, и пришлось тратить еще один ценный патрон. Доходяги хватило второго выстрела. За все время моего пребывания на мостике он даже ни разу не оглянулся. Не оглянулся и встретить свою смерть лицом к лицу. Зря он так. Я гораздо симпатичнее, чем робот в черном саване с плазменным резаком для жатвы кибердуш и выкашивания травы. Раньше я думал, что тоже отношусь к числу умных, а теперь вот сомнения закрались в мою буйную головушку. Пуля прошла сквозь доходягу и попала в иллюминатор мостика. Крепость его запредельная. Пуля рикошетом ушла в панель управления, но это не умаляет моей чуть не ставшей роковой ошибки. Ситуация на мостике в целом ничем не отличалась. Все ручное управление выведено из строя. Те же разрезанные вдоль и поперек сенсорные пульты и приборные доски. Никакой оригинальности. Нет бы тут пожар устроило, что ли. Потоп там, я не знаю. Развивающийся искусственный интеллект, а мыслит как пьяный плотник. Это и сыграло мне на руку. Я достал ПК того мальчика и осмотрел внутреннюю сеть. Ему были доступны лишь общение через систему мглы со своей матерью, которая была на борту, и еще с каким-то пользователем с именем Веселина. Веселина обнаружила, что я, то есть погибший мальчик, онлайн, и принялась писать мне сообщение. «Помоги мне, я тут совсем одна, и мне страшно. Я убежала от всех, когда страшные железные чудища напали и спряталась в каких-то бочках. Расскажи все маме и скорее приходите за мной. Я боюсь, совсем одна тут прячусь, боюсь выйти». «Конечно, мы за тобой придем. Только постарайся точнее описать, где ты сейчас находишься, куда побежала, что видела». Не желая пугать Веселину еще сильнее смертью ее оппонента, спросил я ее, не вдаваясь в подробности. Сначала я бежала по такому залу серому, а потом свернула в серый коридор с ящиками и среди них нашла бочки. Сейчас я сижу в одной из них. Текст сообщения прервался, а потом опять возобновился. «Кажется, здесь кто-то есть. Приходите за мной поскорее, пожалуйста, мне страшно и холодно». Далее она вышла из сети. Ну вот, дополнительную задачу себе нашел. Отыскать, судя по всему, заблудившуюся маленькую девочку на целой станции. Это вам не иголку в стоге сена искать, скорее нырять за ней на дно Марианской впадины. Тапочки... Задерживаться на мостике не стал. Блуждать бесцельно по чужому кораблю неразумно и опасно. Сообщение на Землю и Меркурий передать не вышло. Все мои планы рушились очередной раз, не успев толком и начаться. Остается, как всегда, неуклонная и неизменчивая сестра хаоса – импровизация. Самым правильным сейчас будет постараться найти кого-нибудь из выживших членов экипажа, в том числе девочку, и, объединившись совместными усилиями, захватить Осму под свой контроль, в идеале. Второй вариант с выжившими – улететь отсюда на родную землю обетованную. Третий – найти челнок и улететь одному, оставив всех решать свои проблемы самостоятельно, но не познакомившись, я не могу улететь один. Это будет неприлично. Опять же, девочку надо спасти, а где ее искать? Бочек я ни разу не встречал по пути, значит, она убежала в какую-то новую часть станции, мне неизвестную. Покидая мглу, мне удалось чудом не заблудиться, ведь я пошел обратно не по прямой, как первый раз, точно зная направление носового отделения корабля. По пути я заглядывал туда, куда заглядывать не стоит, например, в женские комнаты. Туалеты, всякие пустующие и заполненные пустующие жилые отсеки. По пути я заглядывал туда, куда заглядывать не стоит. Например, женские комнаты, туалеты, всякие пустующие и заполненные жилые отсеки. В надежде найти попрятавшихся там умников. Только у меня ничего не получилось. Хорошо, видать, попрятались или действительно все разбежались. Из позитивных моментов мне попалась внушительная гардеробная с полным набором одежды на все случаи жизни. Я сразу же нашел то, что мне нужно. Ни за что не променял бы удобный костюм охотника, если бы не попался на глаза целый ряд стеллажей тактической и околовоенной одежды. Я облачился в новые брюки с весьма вместительными и удобными карманами и такую же удобную куртку, все цвета вечерней грозовой тучи. сменил свои ботинки на отменные берцы последнего поколения, а на руки одел особо прочные тончайшие серые перчатки. Была мысль еще черную бандану на голову навязать, но, подумав, отказался от этой мысли. Ни к чему. Жесткая площадка русых волос лучше любого головного убора. Имея такие серьезные гардеробы, оружие и корабль, кто могут быть эти загадочные члены экипажа? Предстоит выяснить и это в процессе нашего знакомства. Рюкзак тоже сменил на аналогичный, только серо-бурого цвета. Когда перекладывал в него свои вещи, услышал и почувствовал тихое виброуведомление. Пришло новое сообщение. Открыл, но на удивление мне писал совершенно незнакомый контакт, остававшийся анонимным. «Слушай сюда, Лучезар, я тебе друг. Сейчас к тебе идет отряд роботов Варны из 7 штук. С ними в одиночку тебе не совладать. Ты немедленно должен покинуть мглу. Я уже скинул тебе карты Осмы и мглы и приложил маршрут. Дойдешь до цели, с тобой свяжусь. Дойдешь до цели, я с тобой свяжусь. Отбой». Ответить я ему не успел, он просто пропал из списка контактов, не высвечиваясь даже анонимом. Такого поворота событий я не ожидал. Пока я ходил искал членов экипажа, один из них нашел меня, а теперь еще и дает мне ценные указания. Как ни странно, я им тут же последовал и уже следовал по отмеченному пути на карте, оперативно покидая корабль. Интуиция, безусловно, женский атрибут, но не следовать ей грубая ошибка. Логике не подвластна скорость принятия решений, с которой интуиция, не глядя, дает мгновенный ответ. Имея все карты на руках, я стал двигаться гораздо увереннее, да еще и проложенный маршрут, отмеченный красной линией, не мог не радовать. Вскоре я услышал погоню. Не уверен, было ли их 7, но стук множества железных ног увров я не спутаю ни с чем иным. Так быстро бегать, как они, не может, пожалуй, ни одно существо с платой вместо мозгов. Одна приятная особенность. Когда они меня догнали, клинкеты за мной стали автоматически блокироваться, стоило мне выйти за их пределы. Это спасло меня от них и дало фору в побеге. Когда я добежал до конечного пункта, обозначенного на карте, это было просто помещение с множеством проходящего через него труб экранов. Увры преследовали меня и уже стучались в дверь своими страшными метровыми пилами с просьбой скорее впустить их. Но дверь оказалась довольно толстой, быстро проникнуть сюда они не смогут. Я приготовился к бою, понимая, что это тупик. Сделал в первое отверстие пару выстрелов, больше для острастки, и почувствовал вибрацию в нагрудном кармане. В углу под потолком вент шахта, залезай туда. Когда выбора уже нет, можно и дальше следовать советам анонимуса. Еще раз осмотрев все углы, я заметил неприметную решетку вентиляционной шахты. Закинул винтовку за спину и, карабкаясь по трубам, оказался у желаемого лаза. Привычно, парой ударов ногой, я изрядно погнул решетку, а потом ухватился свободной рукой и потянул ее всей массой тела на себя. Металл и болтики погнулись, отломались, поддались раньше, чем увры добрались до меня. Я глубоко залез внутрь шахты и, наконец, немного успокоил дыхание, пульс и успокоился сам. Новых сообщений не пришло, и на том низкий поклон. Уберег анонимус от участи попасть в стальные объятия верных бойцов Варны. Легкий гонимый ветерок приятно обдувал мое заросшее щетиной лицо. Петляющая шахта привела меня в вентиляционный сектор. Пару десятков огромных вентиляторов стояли неподвижно. Только 3 из них тихо крутились. В груди снова возникла легкая вибрация. «Твой вентилятор второй слева. Сейчас я его остановлю, а ты пролезешь в него. Далее прямо по коридору и направо, 100 метров, увидишь дверь техотсеки, тебе туда. Пошел. Не думаю, что мой спаситель загнал меня сюда, чтобы включить вентилятор, когда я буду сквозь него проползать. На маньяка по тексту сообщений не похож. Доверяй, но проверяй. Василиса, я выставил страховочный распор, восстановившийся вентилятор, и быстро пролез, освободив тут же винтовку. 10 секунд спустя лопасти медленно начали вращение. Теперь воздух втягивал меня назад, но я не такой легковесный, чтобы подняться, как кленовый осенний лист. Следуя инструкции, я очутился у технических отсеков. На решетчатом полу читались следы свежей кровавой капели. Я огляделся и с удавом на изготовку плавно открыл простые двери на петлях. Жутко заскрипело, будто не станция космическая, а домик в деревне. Меня пробрала ностальгия. Среди устаревшего погрузочного оборудования следы кровавой капели стали гуще. Я обошел их по кругу, чтобы застать врасплох подранка. Передо мной лежал в луже собственной крови кряжистый мужчина с отменно выбритой узорами головой. Я ожидал нового сообщения в духе. «Скорее спаси его, это наш бравый капитан, без него некому будет управлять кораблем. Его обожает весь экипаж поголовно и просто жить без него не может». И все в таком духе. Но пока я стоял и созерцал истекающего кровью незнакомца, никаких сообщений мне не пришло, даже достал МПК. Проверил, действительно нет. «Ну что же делать с тобой, узорголовый? Осмотрим тебя для начала». Никаких серьезных повреждений на теле пострадавшего я не нашел, кроме мелких стальных осколков, поверхностно торчащих по всей площади спины. Это его взрывом, наверное, прирумянило. Он добрался сюда, спрятался и отключился. Кинжалом я быстро вспорол его незатейливую кожаную жилетку и майку, промыл обеззараживающим раствором, пинцетом извлек все осколки, нанил немного биоклея в ранки и обнаружил солидную гематому в области левого бока и ребер. Думаю, это его взрывом приложило о стенку, а значит, вдобавок, контузия. Осмотрев внимательно его голову и уши, я не нашел других повреждений. Мог, конечно, и от увра схлопотать клешней в бочину, но тогда живым бы от него не ушел после такого удара. Кто его знает? Перед собой я на всю длину разложил свою рыжую аптечку и стал выбирать, что ему вколоть. Большую часть препаратов я видел в первый раз. Отличались уже готовые инъекции друг от друга только цветом. К такой серьезной аптечке обычно еще часов 48 лекций прилагается, а в конце квалификационный экзамен. Пользуясь былым опытом и просто здравым смыслом, я сопоставил стандартную армейскую аптечку с этой рыжей. Выходило, зеленые оттенки – это общеукрепляющие, а оттенки розовые и оранжевые – это противошоковые препараты. Вставил в инъектор, а потом впрыснул узороголовому в бедро, сразу два – салатовый и цвета осеннего холодного заката. Посмотрим, что с ним будет после этого. Мне положительно интересно, что именно я ему вколол. Пока вроде лежит, не жалуется. Даже вон румянец на лице появился свежий. Пока я собирал аптечку и засовывал в рюкзак, пациент подернулся, а потом забился в судорогах. Глаза его раскрылись, находясь в сильном возбуждении. Он вскочил с места и хотел схватить меня за грудки. Но я перехватил его инициативу и, ухватив за предплечье, перебросил через бедро. Всей массой нападавший припечатался об пол. Это не угомонило его, скорее напротив, пробудило еще сильнее. Зрачки его сильно расширились, а рот исказила злая усмешка. «Назад! Назад! Все назад! Барсук, отзывай ребят!» Просипел он, пока я держал его за скрученные руки и прижимал в пол, упираясь коленом в спину. «Отзывай ребят! продолжал выговаривать он, не видя перед собой ничего и не понимая, что с ним происходит. «Отзывай ребят!» «Все нормально, все позади». «Спокойный я?» «Спокойно увещевал я его, хоть на то не было никакой веской причины». «Барсук!» Уже почти стонал мой бурный... «Барсук!» Уже почти стонал мой буйный пациент. «Отзывай, ребят!» Одной рукой я дотянулся до неубранной с пола аптечки и достал успокоительное со знакомой маркировкой. Зарядил в инъектор, вколол. Через несколько секунд мышцы его расслабились, и он провалился в глубокий здоровый сон. Сон — прекрасное лекарство для особо буйных, в этом нет сомнений.